И Питер начал рыть. Рыть как не в себя, бросив на понимание ситуации все свои ресурсы. На второй план отошли даже проекты по узурпации власти в долине. Жизнь важнее. И именно поэтому он сейчас спускается в подземные казематы Красного замка, чтобы поговорить с единственным человеком, что в данный момент может пролить свет истины на все произошедшее. Связи и прикормленные тюремщики легко пропустили своего благодетеля. Учитывая, что зарплату Питер последние годы платит им из своего кармана, за исключением одного немого палача, они и молчать будут и прикроют от единственного верного пса Ланнистеров в подземелье. Эддард Старк был плох. Обширное обморожение, что открыло раны по всему телу, а как вишенка на торте перелом обеих ног и левой руки. Пальцы на тех же ногах отвалились, волосы и кожу проморозило до основания, так что когда с него снимали доспехи, то снимали их вместе с кожей и скальпом. Даже Бейлишу, далекому от медицинского ремесла, было удивительно видеть хранителя Севера живым, но тот упрямо отказывался умирать. Стоило Питеру осветить темное подземелье светом факела и подойти к объекту своего интереса, как его тут же пронзил взгляд серых глаз, волевых и чистых, без капли страха, в которых плескался ясный ум. «Лорд Старк, думаю, нам нужно поговорить. Пицель, Королевская гавань, Красный замок». 3 дня спустя, личная мастерская великого мейстера в Красном замке была достаточно обширным помещением, в котором хранилось множество материалов, ингредиентов, книг и инструментов. И пусть последние годы Пицель редко заходил сюда, но в прошлом, когда он только-только стал служить при короле, он мог днями не выходить отсюда, исследуя и открывая новые, иногда и по приказу короля. Сейчас же, обретя так желанное им бессмертие, Пицель тратил здесь много времени на разработку новых ядов для врагов своего божества, и составов уже для себя. Новая природа была куда совершеннее прошлой, усталость и боли в старых суставах ушли в прошлое, мышцы налились силой, а разум был ясен как никогда. Единственный, ключевой недостаток, что мешал, это потребность в сырой плоти людей, вещь, что могла поставить Пицель в ужасно проблематичное положение. Но даже тут, не проведя и года исследований, великий мистер нашел способ улучшить свое положение. Способ оказался до ужаса прост: охлаждающие мази и консерванты, предотвращающие гниение, разложение и размножение микробов. В данный момент, одним из проектов старого ученого было создание новой микстуры, откровенной отравы для живых, и спасением для неживых. Согласно расчетам, при регулярном принятии нового препарата можно будет ограничить потребность в пище до жалких 3-4 человек в год, что кардинальным образом снизит риски разоблачения. И пусть Варис говорил, что вскоре это будет неважно, ведь король ночи близко, Пицель решил перестраховаться. Не будь он осторожен, давным-давно кормил бы рыб или червей. В данный момент, увы, приходилось действовать во вред своим исследованиям. Пицель не был дураком и прекрасно осознавал, какое чудовище заточила дура королева под замком. Цепи с примесью валерийской стали, смешно, кандалы на них огромны, они не предназначены для людей, так что хранителя Севера тупо обмотали ими как обычной веревкой и вкололи в звенья стальные колья, прямо в стены. Дураки не понимают, что даже со связанными руками Эддарду Старку убить простого человека, как плюнуть, собственно, как и вырвать с корнем колья из стены. Если бы не литры яда, что Пицель добавляет в пищу и на силу скармливает Старку, тот бы уже в первый день оправился от самых серьезных ран и сбежал, попутно проредив и так малочисленную стражу. Самое паршивое было в том, что просто прирезать тихого волка Пицель не мог. Да, новая природа дала ему огромную физическую силу и практически полный иммунитет к простой стали. Магическая пакость не в счет, но он не воин. Пятерка стражников в броне, да в узком пространстве, легко завалит и скрутит необученного бою мейстера. А яд, будь проклят организм пиклового Старка, малоэффективен. Более того, это чудовище со временем вырабатывает иммунитет. С каждым разом Пицелю приходится создавать все более и более изощренные и сильные яды, ища способ убить главу волчьего семейства без нанесения колотых и прочих ран. К счастью, его новые покровители были удивительно хороши в алхимии, на порядок превосходя безумных пиромантов из столичной гильдии, в том числе и в ядоварении. Пицель бросил взгляд на маленький котел из серебра, расписанный рунами из красного золота, что горел на неестественно горячем и ядовитом фиолетовом огне. В нем булькала жижа, которой в древности Гискарская империя снабжала своих убийц, отправленных убивать драконов. Если эта дрянь не проймет Старка, то Пицель даже не знал, что проймет. Жаль только, варится эта дрянь долго. Да и инструменты с ингредиентами редкие и почти все магические. По сути, он в данный момент смотрел на стоимость неплохого замка. Но чего только не сделаешь ради собственного выживания. Осталось лишь немного подождать. Глава 66. Сандарпёс Клиган. Королевская гавань. Красный замок. Сандар Клиган мог с уверенностью сказать, что в своей жизни боится только двух вещей – огня и своего брата. После же посещения Севера и исцеления от ожогов, он мог добавить, что боится он их уже не то чтобы так сильно, как раньше. Вполне терпимо, если уж откровенно. Даже смерти пес не особо боялся, видя ее за свою жизнь столько раз, что уже воспринимал ту как вполне нормальное и естественное явление, которое случится со всеми, рано или поздно. И именно такое отношение позволяло ему трезво оценивать свои силы с любым противником, а большой опыт боев давал оценить уровень врага по паре его движений. Сандар честно себе признавался, Старку он не противник. Да, мастерство у них где-то на одном уровне, но вот то, как двигался Эддард Старк даже при простой ходьбе, столь плавно и легко, ноги всегда стоят так, чтобы в любой момент занять боевую стойку, а руки пусть и чуть-чуть, но напряжены и в любой момент готовы выхватить меч. Увидев же бой Старка со своими гвардейцами, Клиган окончательно уверился в том разрыве, что лежит между их уровнями. Эддард Старк одним единственным ударом мог убить шестерых врагов, легко принимал или отводил удар от себя и тех, кто рядом, в то время как его гвардейцы мастерски пользовались брешами, что создал их господин. А сами гвардейцы Старков в какой-то момент боя псу показалось, что он воюет против целой сотни клиганов. Эти чертовы уроды били так, как не всегда сам пес мог, превосходно пользуясь своим преимуществом в силе, защите и росте, буквально выкашивая золотых и алых плащей. После боя можно было легко отследить перемещение Старка с гвардейцами, ведь за теми буквально тянулся ручеек из крови и нарубленных трупов. Вместе же, где те были зажаты, уже какой день трудятся слуги, стараясь отдраить въевшуюся кровь. Откровенно говоря, если бы Сандра не отослали за девчонкой Старков, не факт, что он выжил бы. Но и на этом сюрпризы не закончились. Найти и поймать Сансу Старк было не то чтобы просто, но и несложно. Когда бес спохватился, битва шла всего десяток минут, и даже если Эддард Старк успел бы отослать свою дочь, далеко уйти та не могла. Но даже так он ее едва не потерял, нагнав уже за пределами Красного замка. Ее сопровождала парочка гвардейцев на своих монструозных лошадях, что не уступали коням Тарли. Ему откровенно повезло, он смог застать тех врасплох и срезать одного из стражников Старк в первый же момент боя. С другим прошилось повозиться, но преимущество в виде внутренней энергии дало о себе знать, и он без особых потерь одолел гвардейца, из-за чего расслабился и чуть не умер. Он едва успел отвести голову назад, спасая горло от удара мечом. Перед ним стояла Санса Старк во вполне качественной боевой стойке и держала меч поверженного гвардейца в руках, явно большеватый для нее, но вполне привычный. Одолеть красноволосую было сложно. Мало того, что она оказалась даже чуть сильнее него, так еще и откровенно подставлялась под удары, не боясь ран. А псу приказали привести ее живой, чтобы угомонить ее отца. Было сложно, очень сложно. Единственное, что спасало Клигана и давало преимущество, это его опыт и выработанная сотнями боев чуйка. Как практик внутренней энергии, Санса Старк была лучше Сандара Клигана во всем, от базового комплексного усиления до техник. Если меч Сандара легко рубил кости и паршивую сталь, то меч Сансы проходил сквозь камень зданий как через воду. К концу боя на его мече было более десятка зазубрин и трещин, а на броне множество дыр. Победить Сандару позволили подлые трюки, особенно последний, когда под руку попался мелкий беспризорник, и Сандар кинул его прямо на меч молодой волчицы. Та растерялась, отвела меч в сторону и больше ничего сделать не успела. Закованный в латную перчатку кулак Сандара Клигана со всей его немалой силой опустился на рыжую голову, лишая хозяйку он и сознания. И теперь он здесь, который день, стоит в комнате молодой Старк и присматривает за ней. Она же в свою очередь сверлит его злым взглядом, ища способы как бы сподручнее убить одного пса. Первые разы она уже пыталась одолеть его голыми руками, ногти на которых оказались ничуть не менее острыми и крепкими, чем меч, но из-за своей малой длины не давали той приблизиться для смертельного удара. Сандар же, когда получил столь легкое задание, наученный опытом прошедшей схватки, взял с собой щит и заменил меч на булаву. Сломать кости такому сильному практику задача не из легких, Но вот ушибы и боль обеспечить можно даже без напитки энергии. С ней же кровавые и болезненные гематомы гарантированы. Впрочем, Сандер уже откровенно подумывал бежать. Проклятый Пеклов евнух притащил в замок откровенно сомнительных личностей, что шныряли по всему замку и столице более месяца. Парочку из них Клиган даже завернул куда подальше от королевского крыла. Заниматься этим пришлось, увы, ему, так как покои принца Джоффри были ближе всего к выходу из Онова, и, видимо, именно он не дал пауку дотянуть свои ручонки до короля и принца. Как говорилось, Клиган не боится. Если откровенно пугающие фигуры в балахонах, от которых тянет сладковатым запахом гнили, с серыми лицами и мертвыми глазами, пугали большинство из простых вояк, заставляя тех робеть, то псу было насрать. Так что особо настырные из новоприбывших обзавелись переломами рук или ног. Но уже тогда они заставили пса напрячься, как если бы это был его проклятый брат. И теперь он здесь, сторожит Сансу Старк, чей отец томится в темнице, а король и королева-мать без присмотра кого-то достаточно сильного. Если бы не смерть Вариса, пес бы уже давно свалил подальше от столицы, возможно, и от Вестероса. В последнее время иметь во врагах Старков было куда опаснее, чем в былые годы. Руки бывших королей Зимы стали сильно длиннее, чем раньше, а их влияние и власть серьезно возросли. От прокручивания в очередной раз одних и тех же мыслей, пса отвлек едва уловимый шум. Обостренные органы чувств позволяли слышать, как пищат комары в 5 метрах. Но этот шум был иной, знакомый и незнакомый одновременно. Правда, это не помешало Клигану взять в руки булаву, поудобнее перехватить щит и подготовиться к бою. Паранойя на неизвестный шум у опытных воинов – это едва ли не обязательный навык для выживания. Любителей подкрадываться и бить ножом в спину пусть и меньше, чем простых прямолинейных рубак, но они достаточно часто встречаются по ночам, особенно среди бандитов, из тех, кто поумнее. В следующий миг пес резко ушел влево, подняв щит. Тут же раздался звук от ударов легких метательных ножей, что ударились лезвием о кусок стального листа. Клиган, не видя, на одних ощущения отмахнулся булавой куда-то влево вверх, тут же ощутив, как чья-то плоть проминается под усиленным оружием. Раздался грохот падающего тела, а Клиган уже развернулся себе за спину и с оттягом бьет щитом прямо в лицо Сансы Старк, что успела преодолеть все покои и подкрасться к нему сзади. Еще секунда, и ее острые когти бы впились в его шею. Эр-эр-эр-эр-эр. К его удивлению, молодая Старк не потеряла сознание и не спешила кататься от боли по полу, а лишь злобно зарычала и встала на четвереньки, явно готовясь к рывку, как какой-то зверь. Только тут Сандер заметил, что ее зрачки стали вертикальными, клыки во рту сильно удлинились, а медальон на шее чуть-чуть искажает воздух вокруг себя. Пекло. Раздраженно не сказал, а выплюнул пес, оценив расстановку. Он стоит спиной к стене, слева от него двое неизвестных в кожаных одеждах, чьи лица скрывают глубокие капюшоны. Один вооружен кинжалом и одноручным мечом, другой коротким копьем. Тот, которому прилетело его булавой, уже стоит как ни в чем не бывало, а рядом с его сапогами лежит прозрачный стеклянный флакон. С другой же стороны озверевшая женщина, что алчит его крови. Однако, рваться в бой Сандер не спешил. Время играет на его стороне, рано или поздно стража услышит шум в покоях и прибежит проверить, что да как. А дальше просто, задавить незваную парочку числом, а если прибегут алые плащи, то и вовсе банально расстрелять тех из арбалетов. Это понимал он, это понимали и незваные гости. Скорее всего, это понимала и озверевшая Старк, так что те атаковали первыми. Бой разгорелся, те более не отступали. Они явно пытались оттеснить его от двери, видимо, желая разделиться. Один бы увел Сансу, а другой бы задержал Клигана. Но это было не так-то просто сделать, ведь несмотря на численный перевес, пес был сильнее. Оба лазутчика были легко бронированы, более того, их кожаная броня не защищала от той же булавы совершенно. Санса же и вовсе была без брони и без оружия. Сандер же имел и стальной щит, и полный латный комплект доспехов, под который он еще и кольчугу мелкого плетения надел. Против верткой и невероятно кусачий Старк более чем действенный метод противодействия, особенно безоружный. Слабых мест в его защите было мало, враги имели явно более низкий уровень в плане боевых техник, чем пес, а Санса не могла с первого раза прорезать доспехи, напитанные его маной. Как итог, Сандер хоть и пропускал удары, но еще не потерял и капли крови, в отличие от врагов. Одному, с парным оружием, он сумел сломать руку, попутно выбив у того меч из рук. Второй словил хоть и скользящий, но все-таки удар по голове, а это очень неприятно. Того до сих пор шатает. А вот Старк удивило. В данной ситуации пес опасался миндальничать, хоть и немного ослаблял удары по подопечной. Какого же было его удивление, когда та спокойно вправила сломанные кости и через пару секунд снова бросилась в бой. Сандар был силен. Без всяких сомнений он был гением в своем ремесле. И пусть и с трудом, но он на равных сражался с опасной Сансой Старк, что имело более совершенную технику развития, а также лучших из возможных учителей, и сработанной двойкой теней. Хотя последние не то чтобы в счет, они все-таки больше заточены на скрытность, удары из-под тишка и разведку. Не прямой бой, пусть и могли кое-что показать в нем. Однако, шансы победить у них были неплохи, особенно при поддержке Сансы, вкупе с тем, что сейчас дворцовой стражи не до них. Это понимали они. Это же начал подозревать и Сандар, когда помощь все не приходила и не приходила, и он решил рискнуть. Незаметно отстегнул щит на руке и, дождавшись очередного рывка от Старк, сам рванул к теням. Те быстро подготовились к бою, но пес запустил в одного из них щитом, а во второго со всего разбегу врезался всей своей бронированной тушей. Пока первый уходил от щита, второй был подхвачен и со всей немалой силой пса впечатан в стену. Удар был такой силы, что та пошла трещинами, а изо рта тени вырвался поток крови. Но на этом Сандар не остановился. Он побольше напитал маной свободную руку и схватился за ногу раненого, после чего бросил того в уже бежавшую к нему Старк. Несмотря на результат, ибо нету времени, Клиган вогнал ногу в пол и запустил каменной крошкой в лиц второй тени. На секунду, жалкую секунду, тот был вынужден замешкаться, чтобы не лишиться глаз, прикрыть те тканью капюшон. Этого хватило, чтобы тот, подняв взор, увидел, как запущенная со всей силой булава летит прямо в его череп. Сандар настолько напитал ту магией, что казалось, что она или взорвется, или засветится. Но нет, все прошло, как он и задумывал, булава просто размозжила голову тени в кровавый фарш. Правда, отпраздновать успех он не успел. Красное размытое от скорости пятно протаранило рыцаря и повалило на поврежденный пол. Санса Старк не купилась на один и тот же трюк дважды, и между сомнительными шансами на выживание тени, после удара, что причинил явные повреждения органов, да еще и на вражеской территории, и своей победой, молодая волчица выбрала второй вариант. Она буквально прошла сквозь тело, разорвав то на части, окропив себя чужой кровью. Она схватила Сандара за шлем и начала сжимать тот со всей своей силой, попутно стуча им об пол. С каждым ударом под шлемом пса разрасталась сеть мелких трещин, а вибрации от удара сотрясали мебель в покоях. Впрочем, Сандар не дал долго и безнаказанно себя бить. Он поднял руки, благо сложная и дорогая конструкция доспехов это позволяла, сцепил их и со всей силы ударил ими по голове оседлавшей его волчицы. Ту немного повело, она уткнулась носом в его нагрудник, но не отпустила. Однако, стоило ей только начать поднимать голову, как спаренный удар основаниями ладоней пришелся ей в лицо. Один в зубы, выбивая те, второй в нос, вбивая хрящ прямо в мозг. Ха-ха-ха. Сандар тяжело дыша, но не слышал этого. Звон в голове перекрывал все звуки. Кое-как скинув с себя труп Старк, он встал на колени и с трудом снял шлем, чтобы тут же проблеваться. Сотрясение, притом тяжелое, тут же отметил Клиган. Закончив опорожнять желудок, Сандар осмотрелся. Покои были чуть ли не наполовину уничтожены боем. Большая часть мебели стала или опилками, или не имела в лучшем случае трети всего объема. Только кровать уцелела. Кое-как доползя до своего оружия, Сандар взял то в руки, и опираясь на то, кое-как утвердился на ногах, чтобы тут же замереть от шороха со стороны трупа Старк. Та тоже кое-как встала, подняв к псу свое лицо. Хрящ был на месте, как и ровный ряд зубов. Более не было вертикального зрачка, острых клыков и вибраций воздуха вокруг амулета. Зато была пара спокойных и холодных синих глаз, что смотрели на Сандара с обещанием скорой смерти. Тот же лишь устало вздохнул и кое-как приготовился к бою. Сил удивиться живучести Старк у него уже банально не было. Все, что себе позволил пес, это устало вздохнуть, да чуточку поностальгировать по старым добрым временам, без всей этой мистики. «Продолжим», — вновь взяв в руки брошенный щит, спросил он у Старк. Та лишь рванула в атаку, да с такой силой, что пол под местом рывка превратился в крошево, а ее обувь пала смертью храбрых, став кучкой тряпья. Ха-ха-ха. Иссеченный, с кучей порезов по всему телу, чуть не лишившийся глаза и самого ценной части тела у любого мужчины, Сандар пытался отдышаться. Бой с девкой Старков был тяжелым, даже хуже, чем прошедший. Видимо, амулет давил ей на мозги, отключая тактическое мышление. Теперь не давил, но легче от этого не стало. Да, она стала медленнее и слабей, зато теперь могла совершать резкие рывки в скорости и силе ударов, пусть и ослабевая после этого на пару секунд. Но в конце концов, даже научившись пробивать его доспехи с первого раза, она была все так же безоружна и не защищена ничем, кроме платья. Вернее, того, что у него осталось. Подобрать оружие мертвых теней пес ей банально не давал, прекрасно понимая, что его ждет в таком случае, что и стало решающим в их бою. Он победил, смог сломать той спину, временно обездвижив, а дальше кое-как успел ту связать. Бой был тяжелым, пожалуй, самым тяжелым в его жизни, но удивительно интересным и познавательным. Один он показал, что Сандору есть куда расти и развиваться, а также что известные ему техники – это лишь база, и Сандор хотел изучить еще. «Слушай, может, договоримся?» – спросил он, смотря на злые глаза скованный Старк, и он знал, где его могут научить новым техникам. Дункан, Королевская гавань, Красный замок. Дункан, во главе небольшого отряда теней, скользил по коридорам для слуг и тайным ходам. В данный момент его целью было вызволение Эддарда Старка из темницы и спасение его дочери. Еще никогда он так не проклинал недостаток высококвалифицированных кадров, как теперь. Дункан провел на посту мастера над шептунами относительно немного времени. Чуть меньше 5 месяцев, если быть более точным. За это время не то что создать, а хотя бы протянуть уже имеющуюся сеть разведки очень сложно. Практически невозможно. Даже со всеми его ресурсами и возможностями, все, что Дункан успел сделать в Королевской гавани, это создать основу, скелет, фундамент, неполноценную сеть. Осведомителей не хватало, теней не хватало, тайных баз и лёжек не хватало, всего не хватало. Но Дункан старался как мог, старался и более-менее преуспел. Но итог в виде нынешней операции нагляден. Враг смог удивить и начать раньше, что было позором для него, как для бывшего главы гильдии воров и соловья. Единственное, что его оправдывает, это недостаток человеческих ресурсов и непонятно откуда вылезший культ в честь короля ночи. Он не понаслышке знал о живучести организаций, посвященных тем или иным богам, но 8000 лет, да еще и без поддержки своего покровителя, что-то тут было не так. Очень не так. Дайдра, конечно, славится своей хитростью и коварством, но даже для них провернуть интригу в столь длинный срок, будучи запертыми, более чем сложная задача, и это заставляло Дункана беспокоиться. Этот некто уже поставил приказ госпожи под угрозу, план на грани провала. Некто неизвестный, третья сторона, вмешался в распланированный ход событий. Кто-то достаточно могущественный, чтобы суметь обыграть его. За то время, что велась подготовка к операции по исправлению ситуации, Дункан сломал себе всю голову, придумывая и опровергая кандидатуры. Он даже грешил на других божеств Нирна, что с чего-то отвлеклись от своих дел и обратили внимание на данный мир. Потом же он подумал про местных божеств, но предок Меленды Шторм уже очень давно не проявлял себя, более того, Дункан даже был не уверен, что тот Аэдра, утонувший бог, этот если и реален, то не показывается за пределами Железных островов. Хотя, изучая в свое время вопрос местных пантеонов, Дункан склонялся к мысли, что утонувший и не бог вовсе, а кто-то наподобие идеальных повелителей из Каирна душ, то есть просто могущественный и умелый маг, если он вообще реален и жив. Пантеон Валерии, ну разве что Акаташ мог бы обратить на них внимание, но сомнительно. Золотой дракон времени — один из самых высокомерных богов. С другой стороны, как-то же тут оказались эти подделки на настоящих драконов. Но тут вставал вопрос причины. Зачем Акаташу помогать какому-то недоделанному башку? Истинно бессмертное воплощение времени – одна из могущественнейших сущностей Вселенной, что ему до дел мелких букашек, а при его силе мелкими букашками могут считаться и прочие боги с принцами. Рглор, так он мертв и мертв окончательно. Нет, тут дело не в богах. Возможно, в ком-то на уровне идеальных повелителей и лорда-вампира, но не богах. Были бы тут замешаны боги, и масштабы бы были иные. А так Дункану и его теням противостоят обычные, хоть и тренированные люди, вынужденные применять губительную для них алхимию, чтобы противостоять теням, специалистам по тайным проникновениям, разведке и убийству, а не бою. Те же белые плащи, что показали запредельный уровень сил, были результатом не столько божественного, сколько алхимического вмешательства. Да, алтари, что ведут к королю ночи, это неоспоримый факт, и скорее всего именно с его силой была создана та дрянь, что вывела простых, хоть и талантливых, людей на уровень полноценного воина. Но все равно что-то не складывалось. Хуже того, госпожа Ноктюрнал явно что-то знала, но на все воззвания лишь отмалчивалась, а когда Дункан решился на полноценный призыв, все, чего его удостоили, это загадочной холодной улыбки. Его госпожа явно решила поиграть в собственную игру, или как минимум не мешать другому играть в нее, стремясь получить свою выгоду и в свойственной себе манере не посвящала исполнителя в свои планы сверх необходимого. Правда, от этого самому Дункану не легче, в том плане, что он получил вполне четкие указания служить Старкам и помогать им в тайных делах, не Джону Старку, причине интереса госпожи к этому миру, а именно Старкам, до недавнего времени. Приказ был резок, неожидаем соловьем и потому плохо исполнен, и теперь у него проблемы, ради решения которых ему нужно обмануть пару чуть ли не всевидящих магов. Дункан поморщился, он не интриган, умеет и практикует, но не любит. Украсть что-то, вызнать тайну, это пожалуйста. Но все эти интриги и предположения вызывали у него лишь головную боль. Он слуга, верный и преданный слуга, что исполнит дух и букву приказа своей богини. Не для того его воскрешали и снимали со стражи, чтобы он так бездарно провалился. А пленение Эддарда и Сансы Старк — это, считай, провал. Худший из возможных вариантов. Именно под такие мысли Дункан пробрался в Красный замок. Один отряд, во главе с ним, отправился вызволять Эддарда Старка. Другой, состоящий из сработанной пары теней, отправился за Сансой Старк. Третий за броней и родовым оружием Старков. Оставлять подобное оружие, чтобы враг мог усилить какую-то свою боевую единицу, Дункан не собирался. Неизвестные уже показали, что могут сделать из обычного человека могучего воина, хоть и на время. Хуже того, они умеют делать это тогда, когда нужно и там, где нужно. Пройти стражу было просто. Сумерки уже начали сгущаться над столицей Семи Королевств, а солдат гарнизона все так же был недокомплект. Самое раннее подкрепление прибудет максимум через 3 дня, не раньше. Плюс лорд-командующий гвардией был убит, и бразды правления взял на себя незнакомый с архитектурой дворца человек. Он смог выставить более-менее приличное охранение, но сразу видно, что занимался вопросом обычный прямолинейный вояка. Посты и патрули стоят так, словно это и не замок с кучей комнат, а военный лагерь, что неизбежно сказалось на эффективности. Спустя 7 коридоров, 3 подъема и 4 спуска, оставив за спиной 15 трупов, далеко не все из которых были солдатами, Дункан добрался до подземелья. Там уже было проще, выхода из темницы под Красным замком было ровно 2, официальных, но неофициальные вели куда угодно, но не за стены Красного замка. Дорогу же им преграждали простые люди, разобраться с которыми Дункан мог и в одиночку, притом не особо-то и напрягаясь, а там и до камер недалеко. Увы, в какой именно держат Эддарда Старка Дункан не знал, а потому пришлось выбирать, или дорос палачей, или проверять все камеры. Первый оказался быстрее, попался сговорчивый язык, а потому они сумели быстро найти хранителя Севера. Эддард Старк был плох, Дункан сходу определил раны от ледяной бури или ее близкого аналога. Притом подвергся Старк достаточно длительному воздействию, чтобы даже броня с огненным отронахом обледенела и приклеилась к коже. С другой стороны, ничего непоправимого не случилось. Эксперты целителей достаточно квалифицированы, чтобы отрастить пальцы и нарастить новую кожу. И тем страннее было видеть тихого волка в столь ужасном состоянии. Тяжелая мокрая одышка, словно в легких вода, пот по всему телу, бессознательное состояние и сильнейший жар. Объект спасения валялся в полубреду и, похоже, даже не мог отличить реальность от игр мечущегося в горячке сознания. Дункан провел горящий золотым светом рукой над телом Эддарда Старка, и тут же его брови нахмурились. Яд. Целая прорва различных ядов плескалась по жилам и в желудке хранителя Севера. Времени проводить его в порядок нет, враг в любой момент спохватится исчезнувших. А что он припас еще для незваных гостей, Дункан узнавать не хотел. Сам-то он сбежит, но вот Эддард Старк — другой разговор. Смерть хранителя Севера при подобных обстоятельствах далеко не лучший сценарий для него, более того, недостаточно реальный. Тихий волк вполне может выжить и остаться в плену, что недопустимо. Убивать же самому опасно. Оставшиеся Старки могут отреагировать самым разным образом, а это ставит под угрозу планы его госпожи. В худшем из возможных вариантов враг возьмет его живым и сможет давить на Старков заложником. На секунду соловей потянулся к кинжалу на поясе, желая решить проблему быстро и радикально, надеясь на барьер от оборотней вокруг замка. Но тут же передумал. Рано или поздно правда вскроется. Берите его и пошли отсюда, приказал он двум теням, самым крупным и физически сильным из всех, что были в Королевской гавани. Единственное, что Дункан себе позволил в отношении Тихого Волка, это влить в него противоядие. Оно универсальное и приготовлено по нордскому рецепту от яда морозных пауков, а потому не очень сильное. Никто и предположить не мог, что кто-то из местных сможет отравить кого-то из них, не имея ингредиентов из нерна. Очередная странность, впрочем, не помешавшая ему отыгрывать свою роль. Уйти им удалось, но, увы, не без проблем. Было наивно предполагать, что враг бы не озаботился безопасностью столь ценного пленника, а потому их заметили и окружили. Выступили против них исключительно золотые плащи. Даже за 10 метров Дункан чувствовал от них смрад разлагающейся плоти. Их поймали у самого выхода, на достаточно свободном участке двора, чтобы полноценно реализовать численное преимущество. К сожалению для них, Дункан не собирался играть честно. «Давай», — отдал он приказ, смотря на ворона, что примостился на стене. В тот же миг с множества улиц столицы вспорхнули черные крылья птиц, что несли в своих лапках опасные для врагов снаряды. Главная причина столь долгой задержки была в том, что Дункан ждал доставки драконьего стекла. Повторять свою прошлую ошибку, когда он в последний момент смог вырваться из западни и спасти своих людей, он не собирался. Они не воины, они убийцы. И к несчастью для короля ночи и его нежити, слабость врага была записана в древние хроники и передавалась из уст в уста тысячи лет. Обсидиан. Дождь из этого стекла буквально затопил внутренний дворик замка, а падая на землю, тот разбивался на еще более мелкие и острые осколки, попадая в щели доспехов и раня нежить, многую упокоивая. «Добейте подранков и возвращайтесь на базу», — распорядился Дункан, сам с перехваченным на плечо Недом Старком поднимаясь на стену. «С их физическими возможностями спрыгнуть стоя и не пострадать не составит проблем. Где-то в Иссосе огромное пепелище, что горело всю ночь. Маленькое количество людей, в основном женщины, дети и старики, что сидят, понурив головы. Они потеряли все. Еще недавно они были членами сильнейшего кхалосара всего до Тракийского моря, а теперь они беженцы, изгои и отщепенцы. Считай живые трупы, что лишь по инерции держатся за жизнь. У них была лишь одна надежда. Кхалиси, молодая девушка, что лишь недавно перестала быть девочкой, сидела вся покрытая пеплом, а по ней ползали три маленьких дракона. Неизвестно, кто первым заметил живую и невредимую Дейнерис Таргариен, но не прошло и минуты, как ее окружила маленькая толпа. Толпа, что смотрела на нее с восторгом и надеждой, что смешивались почти в религиозную веру. Но будь они внимательней, не застилая им глаза свет надежды, они бы увидели изменения, что произошли с их госпожой. Мягкий и добрый взгляд уступил место жесткому и непреклонному, губы, что всегда были украшены печальной или нежной улыбкой, теперь упрямо поджаты, а некогда гордая осанка стала непреклонной. Дейнерис встала и оглядела людей, что окружают ее. В ее глазах не было ни былого радушия, ни благодарности за верность, ни потаенного страха за судьбу этих людей. Вместо них там плескалось раздражение, почти готовое перерасти в гнев. Но люди не видели этого, они были просто счастливы видеть свою Кхалиси живой, и почти сразу же начали голосить, перебивая друг друга, сливаясь в сплошную какофонию звуков и фраз. Тишина. Но Дейнерис все это оборвала. Она не кричала, не напрягала голос. Она просто сказала одно единственное слово на незнакомом языке, и тут же все звуки пропали. Даже ветер и тот перестал завывать. Дейнерис еще раз осмотрелась, но в этот раз уделила внимание и себе. Недовольно презрительно поджала губы при взгляде на растяжки от беременности, после чего ненадолго прикрыла глаза. И вот, пепел и сажа исчезли, открывая молочную кожу. Миг, и прекрасное тело прикрывает невесомая белоснежная ткань мантии. Еще миг, и длинный шлейф серебряных волос опадает на спину девушки. Довокин вздохнула полной грудью, поудобнее перехватывая дракончиков. Выдохнула и перевела взгляд с центра неба над собой чуть в сторону, туда, где она чувствовала чужой взгляд. Она не сказала ни слова, прошептав лишь одними губами: «Ну погоди у меня». Драконорожденный явился в этот мир, и тело, что ему дали, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Кто ставил на попадание Довокина в Дейнерис? Поздравляю, вы угадали. Глава 67. Роб Старк, Винтерфилл. За пару дней до смерти Роберта Баратиона, Роб Старк с ненавистью и отвращением смотрел на то пойло, что сделали ему целители. Дрянь редкостная, горько-кислая и густая, да еще и язык щиплет. Но это был лучший напиток, чтобы поддерживать тот адский режим работы, что сам себе составил Роб, взвалив все обязанности хранителя Севера в отсутствие отца. По первости ему помогали Лисанна и Лисара, но сестры были женщинами отца, а не его. Да, он выполняет работу за отца, но он наследник и рано или поздно, желательно как можно позже, он получит титул хранителя Севера со всеми вытекающими. А близняшки хоть и неплохи во внутренней мане, да и зелья принимают регулярно, но точно проживут меньше, чем могучий оборотень, что уже может перенести свое сознание в животного на постоянной основе и в определенных границах менять его плоть. Магия изменений в этом очень способствует, прекрасно дополняя родовой дар Старков. В перспективе же переселения в людей. Ну и Роб был просто упертым и чрезвычайно ответственным человеком, в отличие от большинства своих сверстников. Сейчас, в данный момент, именно на его плечах лежит благополучие и безопасность всех Старков и вручивших им свою верность. А потому он хотел вникнуть в каждую деталь, в каждый договор и документ, встретиться со всеми теми торговцами, мастерами и наемниками, с которыми его дом ведет дела. Отец уехал лишь несколько месяцев как, а Роб лишь только-только закончил более-менее все проверять и во все вникать. Не будь его разум куда совершеннее, чем даже у могучих воинов, он бы просто утоп в том потоке информации, что на него ежедневно вываливали. А так ничего, со скрипом, но справился. Правда, пришлось забыть, что такое сонный отдых, поддерживая свое тело всякой алхимией, что на вкус было просто отвратительно. Из необычных вестей и дел, что были нормой и вообще полезны, был вопрос стены. Новости были, мягко говоря, паршивыми, но отца Роб решил не беспокоить на данном этапе, все равно все узнает. Королевский тракт отремонтирован и даже улучшен до самой стены, на всем его протяжении заготовлены склады с едой и прочим полезным для армии товаром, а на стене уже третий месяц трудятся тысячи строителей, приводя все ее оборонительные сооружения в полную боевую готовность и даже больше. Четырехзарядные баллисты украсили собой всю ее протяженность, окрашивая ее вершину граненными черными наконечниками, с примесью драконьего стекла. Лорд Станнис с радостью продал бесполезные стекляшки в обмен на золото и северное оружие. Также кузнецы валились с ног, куя мечи, копья, топоры и стрелы с примесью обсидиана. Ну и как вишенка на торте, чуть более 5000 солдат регулярной армии Старков охраняют стену в данный момент, усилив ночной дозор, а все лорды Севера не спеша и основательно готовятся к войне за царство людей. Все шло по расписанию и, если верить разведке дозора, у них есть от 4 до 6 месяцев до боевого столкновения. Все-таки за стеной та еще дыра без дорог, с кучей гор и снега, а по территории не сильно-то и уступает Северу. Если же считать те земли, где лютый мороз, то и превосходит. А потому, Роб в данный момент размышлял, дела вроде как все сделаны, во все он вник и вполне теперь привычно может работать и в одиночку. Вполне можно и вернуть Лисанну и Лисару, чтобы те сняли с него часть нагрузки, а он отдохнул, наконец-то выспавшись. Но главное, он наконец сможет забыть вкус всей этой алхимической бурды, что бывает варит из таких ингредиентов, что лучше бы Роб вообще в алхимии не разбирался. И Роб уже практически уговорил себя отставить мерзкую жижу и предаться сну праведника, но мир решил еще поиздеваться над наследником Тихого Волка. Милорд Старк ввалилась в кабинет отца, Роб до сих пор не мог считать его своим, несмотря на проведенные здесь месяцы работы, служанка. Там такое, не находила та слов, чем-то невероятно удивленная. Глаза буквально горели каким-то фанатичным восторгом. Герат, несказанно удивился Роб, чтобы служанка, да еще и из потомственных, позволяла себе столь бесцеремонное поведение в его отношении. До недавнего времени Роб даже представить себе подобного не мог. «Ты чего, дети леса, милорд?» Явно находясь не совсем в адекватном состоянии, ответила та. «Дети леса идут к Винтерфеллу». Своими глазами видела. Чуть успокоив служанку и повторив свой вопрос, Роб уже сам был на одной из башен родового замка и смотрел на процессию, что шла по главной улице Зимнего города к главным воротам Винтерфелла. Острый взгляд улучшенных глаз легко видел малейшие детали толпы, что шла с ним навстречу. Дети леса оказались удивительно миленькими, особенно своими зеленой и золотой радужкой и вертикальными зрачками. «Чем-то на кошек похожи», — подумал Роб, переводя взгляд на других членов процессии. «Великаны, снежные медведи, морозные пауки, лютоволки, сумеречные коты, мамонты и несколько единорогов. Не считая великанов и детей леса, тут почти 3000 животины, притом самой разной и ведущей себя на удивление спокойно и смирно». Как оборотень Роб чувствовал, как всех этих животных окутывают невидимые нити связи, что не только позволяет неизвестному командовать ими и смирять их нрав, но и делает самих зверей сильнее и умней. Самих же детей леса наберется едва 200, а великанов чуть больше 1500. Прекратив утолять свое любопытство, Роб пошел встречать гостей, что привела ему сама Матерь Жизни Кинарет. Что это именно ее воля непрозрачно намекала сотня спритган, обступивших всю эту толпу. От них же и тянулись нити чужой силы. Встречу Роб решил провести в главном зале. Большое помещение, в котором века назад стоял трон королей Зимы. Трон тот давным-давно пылится в Красном замке, как и иные атрибуты королевской власти великих семей Вестероса, но зал и по сей день стоит и встречает в себе гостей. Трон заменен качественным каменным столом и креслами, настоящими произведениями искусства. Теперь вместо короля Зимы тут сидит хранитель Севера, вместе со всей своей семьей на пирах и приближенными во время деловых встреч. В данный момент тут сидел Роб, близняшки и мистер Лювин. Старик был бледен и имел такое выражение лица, словно он не мог поверить в реальность происходящего. Всех, понятное дело, не впустили. Просто бы места не хватило. Да и зачем тут неразумеющие речь звери? Так что перед очи Робба предстала двойка детей леса, один великан с седыми космами, что еле-еле протиснулся, да один единственный спритган. «Приветствую тебя, потомок зимы и зверя», — чуть склонила голову дитя леса, явно девочка. Длинные каштановые волосы были заплетены во множество косичек и стянуты в одну косу на затылке, чтобы не мешали. Одежда из странной растительной ткани с редкими вкраплениями меха была красива и даже на вид практична, а руны, что можно было различить у ворота, явно давали понять, что она явно имеет магические свойства. «Мы пришли к тебе по зову богини-матери. Приветствую вас в моем доме», — кивнул Роб. Церемониала он даже не думал придерживаться, отдавая предпочтение традициям. Роб справедливо сомневался, что жителям лесов есть хоть какое-то дело до специальных поклонов и ритуальных фраз. «Прошу, преломите со мной пищу, а потом уж поговорим о делах». Ритуал гостеприимства – сильная традиция, нарушение которой равнозначно осквернению храмов самым паскудным образом у всех на глазах, с прилюдным преданием садомии, некрофилии, педофилии и поеданию человечины. Только хуже, ведь с подобным психом, особенно богатым и властным, дела вести можно. А как вести дела с тем, кто нарушает даже самые значимые клятвы и традиции? Лишь вкусив пищу и немного вина, Роб более-менее успокоился. Все-таки, несмотря на все свои знания и воспитание, Роб был ребенком своего времени и мысли. И дети леса для него были настоящей святыней, древней сказкой, что ранее вела его народ по пути старых богов. Их считали вымершими, как и великанов, и мамонтов, и лютоволков. Осталось только драконов для полного комплекта увидеть, подумал Роб, смотря как несчастный великан пытается отхлебнуть суп из кастрюли, согнувшись в три погибели. Даже самая большая утварь, что была в замке, оказалась для него маленькой, словно наперсток. Неудобно как-то, решил Роб, смотря в целом на добродушного и улыбчивого великана, что вел себя смирно и лишь слушал и наблюдал. «Благодарю, потомок зимы и зверя», — подала голос все та же девочка. Дитя леса выглядело лет на 12-13 и вблизи была еще более миленькой, чем Робу показалось в начале. Впрочем, ее внешним видом он не обманывался. Она говорит от всех детей леса и великанов, следовательно, она старшая среди них, а это значит, ей может быть уже несколько веков. «Мое имя переводится на ваш язык как летний ветер, но ты можешь звать меня Ветерок». «Благодарю», — на всякий случай кивнул Роб. Не то чтобы он точно знал, честь это или просто ради удобства, но перестраховаться стоило. Не в последнюю очередь из-за все так же стоящего тут спритгана. С посланниками богов вообще лучше быть вежливым, для здоровья полезно. «Так что вас привело в мои земли, богиня-мать», — ответила Ветерок. «Нам было послание, что тут мы сможем пережить долгую ночь. Более того, с ее слов мы сможем вернуть былое и даже приумножить его. Но для этого нам нужно встать с вами плечом к плечу в надвигающейся битве». «Вы пришли помочь нам?» — удивился и обрадовался Роб. Силы детей леса он не видел, но 1500 великанов, даже если воинов среди них всего треть, это уже огромная сила. А уж если заковать их в металл и вооружить палицами им под статюх, от перспектив даже голова кружится. Про мамонтов, на которых, согласно преданиям, ездили великаны, да и не преданиям тоже, в архиве Роб видел, как эти верзилы верхом штурмовали ряды первых людей, Роб пытался не думать. Их в металл тоже хотелось заковать, после чего посадить или великана, или платформу для лучников и пустить на врага. Мы с радостью примем любую помощь. В предстоящем сражении будет важен каждый воин. Мы поможем, но с условиями. Подала голос другое дитя леса. Это уже был точно мальчик. Мы просим в обмен за вечный союз лес, в котором будет запрещено рубить дерево, а любой андал и поклонник семерых не мог ступить туда под страхом смерти. Лес рядом с мысом морского дракона подойдет? Спросил Роб, не раздумывая ни секунды. Лесов на севере было огромное количество. Леса у последнего очага, Кархалда, мокрые и волчьи, вот только 4 поистине необъятных леса, которые даже опытные охотники будут проходить неделями и месяцами. Согласно преданиям, там король оборотень и ваши древовидцы сражались с моими предками. Да, великая была битва, ответил задавший вопрос. Я тогда 5 раз чуть не умер. Помолчи, брат, сурово посмотрела на него ветерок. О своих подвигах ты сможешь еще раз сказать. В данное время у нас есть куда более важные и неотложные дела. И перевела взгляд обратно на раба, смотрящего на них с огромным удивлением. Встретить живого свидетеля той битвы, она же была 1000 лет назад. Сколько же живут эти маленькие и милые создания? Враг за стеной куда опаснее, чем тебе кажется, потомок зимы и зверя. И он имеет могучего союзника, что прячется в тени ширмой. Расскажи. Тут же посерьезнел Роб. Расскажи мне все, что знаешь. Ноктюрнал. Древняя принцесса Дайдра смотрела своими глазами на Вестерос, ища тайные и древние нити, столь тонкие и эфемерные, что даже ей, святой подозрений, приходилось сильно трудиться для нахождения хоть одной из них. Вообще, она мало внимания обращала на этот мирок, просто в силу его скудности на сильные души. Нет, ну серьезно, кто в здравом уме решит, что души простых смертных, что лишь в несколько раз сильнее душ крупных зверей, лучше, чем души потомков Аэдра? И тем удивительнее и бредовее ей казались собственные подозрения. Но проверить она обязана. Слишком многое стоит на кону. Из всех ее сородичей, лишь 4 замечены в интересе к иным мирам. Это Шиагарат, но тут все ясно, он псих. Сангвин, которому без разницы где и с кем, лишь бы повеселиться и напиться. Хермиус Мора, с его одержимостью к знаниям. Мирунис Дагон, которому лишь бы что-то сломать и подраться. И до недавних пор она думала, что из всех значимых персон в этом мире бывали лишь Кинарет и Шор. И до сих пор думает, пусть уже и не так уверена в этом. Но кто-то вмешался в ее планы, кто-то чуть не порушил всю интригу, что в конце концов должна сделать ее нечто большим, чем просто одна из принцев Дайдра. Самый сложный и главный этап вступает в силу, а тут какой-то слабосилок лезет в ее сети и чуть ли тень рвет. Она не для этого отправляла в это захолустье одного из своих лучших слуг. В этом мире у Ноктюрнал всего один интерес, что ныне носит имя Джон. Тот, кто может подарить ей величие и силу, что вознесет ее над остальными ее сородичами, сделает сильнейшей, даже несмотря на ее аспекты, не сильно подходящие для боя. Но, увы и ах, сделать это он может только добровольно. Ну и такая маленькая деталь, он должен стать богом. Не тем огрызком, что он есть сейчас, жалкой заготовкой под настоящий шедевр, а полноценным богом. Она все для этого придумала и расставила, оставалось лишь подождать. Но тут вмешался неизвестный и чуть все не похерил. Как же она тогда злилась? Ну почему все не может пойти по плану? Даже здесь находятся мошки, что мешают ей. Как будто ей в Нирне не хватает всяких фанатиков и властолюбивых дураков, теперь и тут один такой вылез. Ноктюрнал печально вздохнула, чувствуя себя несчастной и печальной. Ну почему все всегда так сложно? Подумала она. Ее план был прост: сделать Джона королем 7 королевств, попутно сделав легендой, спасителем мира. Благо и его нынешняя тушка этому способствовала более чем, а деятельная натура позволила и без того воинственный регион сделать еще сильней. По плану, Эддарт и Роб Старк должны немножечко умереть. Бран, как ее последователь и ученик Дункана, уступил бы трон брату, тем более это бы было временно, пока тот не сядет на железный трон. Ну а потом она бы могла договориться с Шором и вернуть их. Может быть, если нужно будет. Все-таки не стоит забывать, что Джон — это самый что ни на есть образцовый норт из клана Скайрима, которым смерть не то чтобы сильно страшна. Куда больше они боятся бесчестья. Смерти вообще сложно бояться, когда даже не веришь, а точно знаешь, что после нее ты окажешься на пиру со всеми своими друзьями и родичами. Даже смерть товарищей и близких норды воспринимают не как вечную разлуку, а как временную, во время которой живой норд должен собрать побольше захватывающих историй, чтобы не ударить в грязь лицом перед погибшим. Добавьте сюда суровый климат и фауну Скайрима, с время от времени восстающими драуграми, упорствующими вампирами и прочей нечестью, и получите один из самых воинственных и сильных народа Нирна. Ноктюрнал одновременно любила и не любила нордов. Те, что могли думать за пределами парадигмы своего воспитания и культуры, были ей милы и привечаемы. Более того, она благоволила им чуть больше, чем остальным. Потому что даже познав ее мудрости и секреты, отдав ей душу, они все еще норды, что так привыкли отвечать равнодушием на свою смерть. Из них получались прекрасные последователи и самые лучшие воры. А вот хрестоматийных, твердолобых и зашоренных нордов, да вообще любого такого разумного, она терпеть не могла, и это было взаимно. К чему это? Так Ноктюрнал и по сей день не могла точно сказать, к какой именно категории относится Джон. Джон на первый взгляд смог измениться и адаптироваться к новой среде, но при более внимательном взгляде сразу видно, что северяне – это те же норды, только менее суровые и сильные. Он вроде и маг, которых норды не особо любят, но при этом дерется на мечах. Он вроде и был в ее гильдии, но при этом не украл ни разу за все время. С последним Ноктюрнал откровенно повезло, Довокин и его спутник, пораженные творящимся в Рифтине ужасами, искали любой способ вернуть в него порядок, а гильдия воров была единственными, кто мог это сделать. В иных условиях ни Довокин, гордый потомственный бретонский маг, ни клановый норд, и не подумали бы вступать туда. И вот, как бы, Ноктюрнал нужно было подружиться с Джоном, вернее не подружиться, но создать в его сознании портрет своей личности с лучшей стороны, при этом освободив ему дорогу к власти. План минимум – сделать его хранителем Севера, где он сможет насадить веру в себя и потихоньку расти в силах. План максимум – сделать его владыкой всего Вестероса, с теми же последствиями. Она будет довольна любым вариантом, первый просто сулит более долгое ожидание, пока Старк войдет в силу, но не более. Уж что-что, а ждать повелительниц теней умеет, особенно когда цена это сила и появление достойного божества в их малых рядах. Ну а то, что Иддарт и Роб Старк для этого должны помереть, ей это было безразлично, ее интересы были лишь вокруг Джона и только вокруг него. Да и вообще, что в этом такого? Ну побудут они немного у Шора, силы и ума наберутся, а потом Джон заберет их с собой и все счастливы. Даже Довокина она отправила в этот мир только из-за Джона. Убийца Алдуина станет прекрасной поддержкой и подарком для боевитого норда. Главное, чтобы этот норд не узнал о том, что это ее рук дело. Но даже так, у нее есть пара вариантов, чтобы все это загладить. Но сперва нужно убедиться, что никто лишний не залезет своим немытым рылом в ее планы. Что непросто, хотя бы потому, что этот кто-то оставил целую прорву приманок, обманок и ширм для отвода глаз. Ноктюрнал настолько надоели все эти уловки, что она уже хотела стереть с лица мира тот мерзкий черный город, в котором обитает одна из приманок, но передумала. Приманка вроде как важная, слишком уж много сил и ресурсов в нее вложили для столь банальной роли, так что она теперь за ней приглядывает, ища истинного кукловода. Хотела еще и в его голове покопаться, но что-то она сомневалась, что столь искусный маг не убрал из нее все зацепки. Да и выдавать свой интерес она не хотела. Серсия Ланнистер, Королевская гавань, Красный замок, вы прекрасны, моя королева, подобострастно шептал Лансель, держа рядом с ростовым зеркалом еще одно, в половину человеческого роста. Серсия не удостоила его ответом, она и так знала, что прекрасна. В молодости, когда она только-только вышла за Роберта, она могла одеться в самую последнюю рванину и все равно бы всем было ясно, что перед ними благородная особа. Ее волосы были ярче золота, а глаза затмевали собой любой изумруд. Красивую и высокую грудь не могла спрятать даже самая мешковатая одежда, а упругая попа притягивала взгляд даже в самых пышных юбках. Но годы несчастного брака, несколько родов и любовь к вину делали свое дело, губя красоту. Зная и желай, Серсия бы могла поддерживать ее годами, вплоть до 50 лет, благо наследственности финансы позволяли, но она слишком привыкла считать свою внешность чем-то само собой разумеющимся, чтобы следить за ней. Ей даже в голову не пришло, что правильное питание, нагрузка и некоторые кремы могут сильнейшим образом ее омолодить. Особенности мироощущений, так сказать. Грустила ли она от осознания, что ее красота увядает? О, еще как! И тут дело было даже не в ее высокомерии, а в том, что ее красота была тем немногим, что осталось ей от матери. Ей с самого детства говорили, что она вылитая Джоанна, что ее внешность – это подарок ей матери, и оттого было еще больнее терять ее. Но не теперь, она вновь красива, как в юности. Изумруды глаз вновь сияют, золото волос блестит, а маленький животик, появившийся из-за родов, был вновь подтянутым и плоским. Единственное, бледность ее кожи могла бы вызвать вопросы, будь она какой-то черноногой крестьянкой, что каждый день пашет в поле. А так пусть Серсия и любила посидеть на солнышке, но никогда не позволяла себе загореть. Белизна кожи была частью ее статуса, регалии, что отличало ее от простолюдинов. Пусть и было ей относительно немного, всего-то 300 лет, белизна кожи валерийцев сказывается, и всего-то, и нужно было что сменить веру и время от времени лакать мерзкую бурду, что ей варит пицель, да и то это временно. Ну ладно, не всего-то, ей было сложно предать веру своей семье, но вечная молодость того стоила, да и король ночи уже показал свое могущество, сделав из золотых плащей бесстрашных и могучих воинов, а белых плащей и вовсе возвеличил на недосягаемую простым людям высоту. Конечно, стоило бы отрубить старому мистеру голову, за то, что посмел провернуть все это у них за спиной, но Серсия была слишком довольна для этого, да и основной зачинщик был разрублен Эддардом Старком, получив по заслугам. Вон, махнула ручкой Серсия, в момент испортив себе настроение об одном человеке. Лансель же тут же покинул ее покой. Эддард Старк, этот проклятый северный древолюб, заставил ее натерпеться страху за себя и за своих детей. Он, как и подобает псине, метался по всему Красному замку, в тщетных попытках вывернуться из капкана, но все тщетно. Он был пойман, его гвардия мертва, а его дочурку стережет пес. Серсия лично отдала тому приказ, опасаясь, что она сбежит и они лишатся столь ценного заложника. Тихий волк теперь не особо побегает, а вот молодая Старк могла. Плюс, пес еще и защитит ее от Джоффри, Сандору плевать на угрозы нового короля, тот служит ее отцу и прекрасно осознает, что будет лучше для того, насколько может быть умным пес. Самым сложным было убедить Джоффри не отрубать девчонке Старков руку. В итоге получилось перевести его внимание на менее ценную фигуру, заодно как следует наказав мерзкого карлика. Увы, настроение от лица Тириона в тот момент настроение ей не то чтобы подняло. Проблем было много. Не то чтобы Серсия боялась кучки дикарей, сбежавшего Эддарда Старка, братьев Оленя или еще чего, вовсе нет. Она боялась реакции отца. Серсия не считала, что поступила неверно. Она родила трех прекрасных львят, здоровых, красивых, умных и сильных. Они все пережили младенчество, в отличие от своего старшего брата, родного сына Роберта. Более того, она считала это богоугодным делом, ведь она не только сберегла чистоту крови, но и зародила жизнь с любимым и самым близким ей человеком. И рожденные в любви дети выжили, в отличие от того, что был рожден без нее. Разве это не знак? Серсия была уверена, что она права. Увы, но не все так же мудры и образованы, как она. И еще печальнее, что они умеют читать и имеют мозги, хоть и каплю. Братья Баратионы и Эддард Старк успели узнать истинное происхождение ее детей и сбежать. Война не страшила Серсию. Да, Север силен и имеет союзников, но сил Запада вполне хватит, чтобы воевать против трех королевств. А речные земли не королевство, это просто область, что Эйгон завоеватель отнял у железнорожденных, дабы ослабить тех, да и по долине вопросы были. Братья Баратионы так и вовсе друг с другом разобраться не могут. Конечно, вызывал беспокойство Дорн, но он далеко и откровенно слаб, его Максим это 1015 армий, вот и все. Серсия подняла платье и вновь прикоснулась к своему гладкому животику. Что же касается Тиреллов, то с ними вполне можно договориться. Королева Шипов не молода, как и жирная Роза, который столь ничтожен, что Серсии приходится напоминать самой себе его имя. Два сильнейших королевства Вестероса, каждая из которых может воевать сразу с тремя другими, да еще и при поддержке войск с королевских земель. Кто сможет противостоять им? Северяне и речники, три раза ха. Серсия в злости перевернула столик и опрокинула зеркало. Все это бред. Она прекрасно видела ту силу, что показали северяне. Как не успокаивала себя Серсия, но стоило ей только закрыть глаза, как она тут же видела могучего воина в черной броне, что замахивается на ее первенца огромным мечом и вот-вот разрубит того пополам. Кто бы мог подумать, что северные сказки и бредни в самом деле реально имеют под собой такую мощь. Это оказалось неприятным открытием, очень неприятным. Собственно, именно поэтому она решилась на союз с Тиреллами. Она лично поедет на встречу с королевой Шипов, договариваться о помолвке Джоффри и Маргери. И именно поэтому Джоффри еще не прошел посвящение, ему нужен будет наследник. Поэтому, и потому что он еще растет. Дары короля ночи останавливают рост и лишают возможности иметь детей. Увы, мир не идеален. Сказать, что данное решение далось ей легко, значит солгать. Серсия не хотела делиться властью, а уж тем более вниманием сына. Но безопасность детей была важнее ее хотелок, а потому, посоветовавшись с отцом, она готовилась выезжать. Путь предстоит трудным в моральном плане, но хотя бы в физическом будет легок. Новая природа давала свои плюсы. Дункан. По пути на север. Дункан стоял на пригорке и смотрел на отряд, посланный за ними с самого запада. Особенно выделялся великан на гигантском коне Торли, с пасами на желтом фоне. Григор, скачущая гора Клиган собственной персоной. Сзади, на лошадиной крупе, висел полуживой Нед Старк, так и не оправившийся от тех ядов, которыми его подчивали. Ему, конечно, стало получше, уже не грозя умереть в любой момент, но в сознание тот так и не пришел. Еще одна головная боль Дункана, что не только замедляла их ход, но и была откровенно вредной. Нет, Старк должен умереть, таков приказ богини. Но при этом же, Дункан и Ноктюрнал должны быть вне подозрений, чтобы Роб и Джон Старки, используя свои силы оборотни, не смогли заметить злой умысел. Дункан в очередной раз раскаялся о своем провале. Если бы Нед Старк успел сделать задуманное, враг бы просто взорвал Кситису Красный замок, благо пара алхимиков уже были нежитью и доступ к дикому огню у того был. Но враг действовал хитрее, возжелав получить поддержку и контроль над троном. Что ж, он его получил. Дункан еще раз оглядел высланный за ними отряд. 50 конных рыцарей, каждый из которых имеет латы, личная гвардия клиганов, отпетые негодяи и кровавые мясники, что не боятся ни богов, ни Даэдра, психопаты, потерявшие себя в кровавом угаре, и скорее всего у них или есть зелья, которые позволяли простым людям воевать на равных с его тенями, или они обучены использованию внутренней маны. Любой из раскладов отвратителен, хотя бы потому что отряд Дункана состоял из 12 человек, включая его и Неда Старка. Избежать боя было бы здорово, но он и так шел окружным путем, стремясь скрыться от поисковых партий. Тут же была единственная переправа через реку, известная Дункану. Как Клиган узнал о ней, вопрос простой, он тоже знал о переправе, ну или кто-то из его отряда. Вопрос был в ином, как это горя мяса и ярости умудрилось оказаться здесь так рано. Все-таки Дункан не особо сбрасывал скорости из-за Неда. Да, тому от этого было плохо, но Старк слишком живуч, чтобы помереть от долгой тряски. Но, видимо, и того, что Дункан себе позволил, хватило.